вы меня поняли, Вадим Андреевич?» «Да, да, конечно». Он понимал, хорошо понимал, что от него требуют. И понимал, что согласится на их требования, но боялся сам произнести эти слова. «Ну что, да, да, да», — нахмурился Альтман. «Что вы понимаете?» «Я понимаю, что должен доказать свою искренность. А как?» «Не знаю. Я готов, но не знаю». «Ну что же, я вам подскажу», — твердо проговорил Альтман. «Вы должны помочь нам в борьбе с врагами партии и государства». «Но мои статьи, мои выступления, ваши статьи и выступления нам известны. Я вам об этом уже говорил. Но они касаются литературы и искусства. А мы хотим знать о людях, которые занимаются литературой и искусством. Кто они? Что думают на самом деле? Каковы их действительные мысли, а не те, что они произносят на собраниях? Мы хотим знать, что они говорят не на трибуне. Нам нужен референт». «Пожалуйста». Альтман вынул из стола лист бумаги, протянул Вадиму ручку. «Пишите». «Что?» «Что вы готовы нам помогать?» «Ну, я буду помогать. Зачем писать?» «А как я там доложу?» Альтман поднял палец к потолку. «Что, на словах обещал помогать?» Он открыл ящик, вынул папку с протоколами и с раздражением бросил ее на стол. «Тут ваши дела, скверные дела, они записаны. А хорошие дела вы не хотите записывать. На словах, видите ли, обещал помогать». Он посмотрел на часы. «В общем, решайте. Никто вас ни к чему не принуждает. Мы с вами уже 2 часа языки чешем. Как вы понимаете, у меня есть и другие заботы». Он откинулся назад, прищурился, на губах показалась брезгливая улыбка. «Решайте, решайте». Вадим обмакнул ручку в чернильницу. «Что я должен написать?» Он спросил это спокойно, даже с достоинством. Теперь они в нем заинтересованы. Медленно, с паузами, не торопясь, но уверенно и жестко Альтман продиктовал. «Я, ниже подписавшийся, гражданин Моросевич Вадим Андреевич, обязуюсь сообщать органам НКВД о всех действиях и разговорах, как устных, так и печатных, наносящих ущерб советской власти. Также по указаниям органов НКВД обязуюсь рецензировать для них произведения литературы и искусства». «Написали?» «Вот и все. Мы не обязываем вас сообщать это за своей подписью. Мало ли что может случиться. Потеряете, забудете где-нибудь, а кто-нибудь и найдет. Мы не хотим осложнять вашу жизнь. Поэтому лучше всего подписывать эти сообщения псевдонимом. Можно мужское имя, а можно и женское. Вас не оскорбит женский псевдоним?» «Могильный юмор, черт возьми. И еще насмехается». «Лучше мужское», — ответил Вадим. «Хорошо. Вас зовут Вадим? Хотите Вацлав?» «Устраивает? Вацлав?» «Да. Допишите. Сведения буду давать за подписью Вацлав». «Написали? Ну, теперь подпишите. Так, и число поставьте. Какое сегодня?»